777. 17 мая. Кто старший из братьев в физическом теле? Но мы не считаем года, только рост духа. Переселился ли кто из братьев на другие планеты? Да. Есть ли среди переселившихся известные исторические личности? Платон. Какая планета избрана им? Юпитер. Велика ли разница в строении организма? Нет, лучи более известны. Очевидность ауры многое изменяет. Будет ли Платон среди иерофантов? Тоже будет искать, но будет помнить опыт земной жизни. Не относительны ли знания братьев, если они ограничиваются нашей планетой? Но Юпитер достижим. Конечно, я знаю, что сознание ММ напитывается солнечным сознанием, ибо это было мне явлено. Существуют ли у них часы для передачи учения ученикам? Работаем вместе. Каким образом мы почерпнем знания? Примите участие в работах. Где остановился Щагий в своем пути? Около Харасана, около Черного моря. Опыт идет быстро, вступаешь на новую ступень, ясно слышишь. Многие голоса, вызывавшие сотрясение, не вызывают болей. 778, 19 мая. Есть ли среди братьев члены, которые не работают непосредственно над улучшением земных условий? Например, ушел на Юпитер Платон, чтобы работать для Земли. Он решил изучить манифестацию аур для применения их на Земле. Платон имеет обычай испытать сам, как разница атмосферы влияет на ментальное проявление. Но раз Юпитер достижим для исследования, то почему надо ему рождаться и проходить период детства, когда он может пользоваться созревшим телом для своего опыта? Но лишь ассимиляция духа с нормальным ростом может дать убедительный результат. Конечно, на Земле невозможно применение всех условий Юпитера, но путем испытания можно подвинуть проявление ментального тела. Нет ли преимущества у уплотненных астральных тел в исследовании дальних миров? По условию выделения легкого тела одинаково, конечно, ментал – особо ведущий и проникающий, свойствен старым духам. Какая, в общем, это механика и химия? Но механика основана на личном зерне духа. Выберешь – получу, кто ближе для работы вместе, если мое присутствие будет неприятно, но сейчас, когда луч налажен, позволь продолжать. Когда остается такой недолгий срок, напряжение духа так понятно, можно указать пример. Тоже шла к нам. Одно могу сказать, что когда станешь на испытание луча Матери Мира, то забудешь тени. Преддверие личной, неповторяемой задачи, открытие новых миров для Земли и на Земле, не чужими достижениями, но личным трудом лабораторным. Но сумма знаний открывается очень быстро. На замечание, неужели в 3 года можно постичь вековую мудрость? 779, 21 мая. Какова роль планетного духа? Как священнослужитель, концентрирующий духовное начало. 780, 22 мая. Теперь надо сказать об опыте, и потом, как бы я поступил на месте у Драи. Конечно, это только для вас. Опыт можно постепенно перенести на утреннее время, чтобы тоже впоследствии передвинуть на день. Для того озаботимся очень тихим домом на будущий год. Главное, не берите семейных слуг. Здесь подсыпали. Мочь можно отослать в деревню, как садовник отослал. На будущее время воздержитесь иметь так близко скученных людей. Теперь можно дать центрам укрепляться в новом состоянии. Надо нервам дать подремать, иначе они становятся колючими от напряжения. Факт передачи установлен. Сейчас это было самое важное. Также важно было отметить, насколько лучи радужных, лиловых и синих аур приняты лучше всех желтых. Теперь об Удрае. Зная, что сокровище Посейдониса нельзя отдать чужим рукам, зная судьбу России и Востока, я бы считал путь на Америку ничтожным. Изучив тибетский язык и начало монгольского, я бы поехал в Москву, где приезжающего с Востока примут с почетом. Изучать легче, где лучше источники, ведь для России нужно нести накопленное. Чую, как можно доехать до Монголии полным знания и поручений. И конь, и кафтан – все пригодится. И потом можно к Алтаю подвигаться. Я бы поехал в конце 26-го, в середине 20 пропуск. Можно быть в Москве, в центре Востока, ибо там сейчас центр. Конечно, можно быть и в Ленинграде, и наезжать в Москву, но я люблю большие решения. Конечно, можно обдумать все подробности въезда в Москву и счастливые возможности, которые дадут знания Родины. Пока только скажите, ученому лучше работать у источников.